Выплатишь им, княже, так и новые пошьют, заметил Василий. Может и так, только когда это сделают, а пока будут ходить в таком виде. Моими людьми будут дозор нести. Это что подумают обо мне, что я людей в черном теле держу, пробурчал я. Так вели и им сошьют им новые кафтаны и шапки, хохотнул дед. Обязательно, кивнул я. Ладно, пойдем в казну, глянул я на деда и Олега и, поднявшись, направился в свою комнату, где из двух тайников достал ключи от входа в казну и от замков на сундуках, и направился уже в казну, где начал отсчитывать серебро для вновь вступивших в полк, но помня слова деда о том, что могут все пропить или растратить, решил выплаты разделить на три раза. Закончив с подсчетами, я закрыл сундуки, а после и дверь в казну, возле которой на постоянной основе дежурил один из сторожей. Выйдя из княжеского терема, я увидел уже всех в сборе. Будущие бойцы полка стояли чуть в стороне и с интересом крутя головами, возле стоял Прокоп и Ивашка, с отцом Никием и Феодором. Чуть в стороне собрались уже состоящие в полку, включая Карася и его выводок мальчишек, а рядом с ними и Тулики. Принятие в полк прошло как и в прошлый раз, по одному подходили к отцу, где целовали кресты священное писание и клялись в верности. Когда дело было закончено, я вышел вперед и оглядел новых бойцов, которые весьма были довольны. «О плате, которое я положил в полку, уже все знаете, поди?» — с улыбкой спросил я. Тут же раздались крики, что знают и им ведомо все. «Сегодня вы получите лишь по 3 рубля на обзаведение, еще 10 рублев, когда прибудет глава полка Поздей Прохорович, и вас распределят по десяткам. Оставшиеся 10 рублев по весне жалую вас. После обедни вновь приходите сюда, выдадут вам брони, у кого нет, и коней с седлами». Глянув на деда и Олега, они тут же принялись раздавать кошели ломанувшим в их сторону бойцам. «У-у-у-а-а!» — раздались радостные крики со свистом. Пришлось ждать, пока разошедшийся народ подуспокоится. «Пока по десятка вас не распределили, вы подчиняетесь десятнику Прокопу и Ивану», — махнул я рукой в их сторону, при этом назвав их полным именем, я показал, что ценю их и уважаю. «Сейчас можете отдыхать», — закончил я, первым делом захватив Прокопа и Ивашку, полез в закрома, доставая имеющиеся брони. Кольчуги решил в первую очередь выдать опытным и уже служивым в полку, а остальным тигелей, благо запасец имелся, а после раздачи останется его немного. А вот со шлемами была беда, их всего имелся десяток, да и то бумажные шапки, но тут уж ничего не поделать, кому достанутся, тому достанутся, да и луков в наличии было немногим больше. Еще и имеющиеся сабли достали, чтобы заменить, ведь у многих были из дрянного железа. Благо скоро дядюшка Поздей должен вернуться с покупками. Как с этим делом закончил, проехался на конюшню и самолично отбирал меринов для вновь вступивших в полк, лишь у двоих были кони, весьма старые, на которых без слез не взглянешь. Народ с Твери ко мне пешком пришел, через снег и мороз. До обедни было еще время, и я решил посмотреть, как разместили мои бойцов, да заодно переговорить с женатыми, чтобы они перевозили свои семьи сюда, и под это дело я выделю сани и коней. Пройдя к одному из подворий, я с удивлением увидел, как уже мои бойцы радостно таскают дрова к дому из соседнего подворья. «А чего это вы делаете?» — вкратчиво поинтересовался у ближайшего. «Так дров купили наконец-то, княже, в тепле стало быть, теперь и час спать будем, до горячего похлебаем», — довольно зажмурился он. «Э-э-э», — только и проитнул я удивленно и тут же начал. Как выяснилось, дома для размещения то им дали, вот только Ждан отказался давать дрова, ибо в полк они еще не приняты и вообще неизвестно, будут ли. С этим вопросом они постеснялись идти к деду, а купить у них серебра не было. Так, что днем хворост собирали, вот только под снегом искать ветки не очень-то удобно. А с леса, который я отдал под вырубку, местные все тащили к себе. Так, что частенько они спали в холодных домах спина к спине, и лишь в едальне могли отогреться, откуда их не гнали. Питались же они взятыми запасами с дома, готовя на одном котле, куда почти всегда и уходил найденный хворост. Саблями же рубить деревья на дрова — это даже не смешно, в особенности саблями из дрянного железа. Так и топили очаги по кругу, в 4 подворья, где спали по 5-6 человек. «Ждан!» — белугой заорал я, когда услышал я рассказ. «Сюда его живо!» Спустя пару минут приволокли Ждана, вид у него был потрепан. Да и одет он был в зипун, а шапка отсутствовала, было видно, что пару оплеух по пути он схлопотал. «Княже, завидев меня, заорал меня, я ни в чем не виноват, я честно служил тебя. Ты выделил подворье для тех, кто прибыл в Старицкий полк на службу проситься, Молодец, только отчего ты, пес, отказал в дровах? На улице холодно, да и в избах. Ты чего заморозить их удумал? Зло глянул я на него. Виноват, Андрей Владимирович, виноват. Тут же упал на колени Ждан. Токмо ж неизвестно, взяли бы в их полк, а дрова денег стоят. Коли холодно бы было, так и купили бы. Вот и все, проблеял Ждан. Не понимаешь, они прибыли ко мне, они, считай, мои гости, а возьму я их али нет, то мое дело, мне решать. Я целый лес под вырубку отдал, рубит его славно. И чего, ты дров пожалел в моем городе для моих гостей, припечатал я. Прости, княже, виноват не подумал. Моя вина, начал плакаться Илья. Твоя, твоя, покивал я. Бока нам не те ему, дабы запомнил. Только не пришибите, отдал я приказ. И еще, Илья, выдай им дрова. И я людей в городе для учебы огненному бою и защиты города приказывал подобрать. Ты выполнил, я прошел по улицам, обговорил, будут люди. По одному твоему слову, вздернули его на ноги мои сторожа. То славно, и я махнул рукой, и отвернулся. Сзади тут же раздался звук удара и всхлип удара. За развернувшимся действием наблюдали все вокруг, звуки ударов мне не доставляли радости, но за каждый проступок должно быть наказание, да и Ждан наверняка знал о том, что я жду тверских и хочу пополнить полк, но, видимо, решил на них заработать пару копеек, вот пусть и расплачивается. Хотя, может, это и по глупости у Ждана вышло, вот только глупым он мне не показался за все время общения, а значит, все-таки жадность заслужил, и это я еще мягко, пронеслось в голове. Вздохнув, я пошел искать Первака или Микшу, а они уж всех остальных соберут, и мы обсудим переезд. Шепнув Федотка о том, кого я ищу, он тут же побежал спрашивать, и уже через 2 минуты я знал, на каком подворье их искать. Там уж и обговорили переезд семьи, и все были только за, ибо если они уйдут из полка, их земельки то и лишат, как и подворий. Вернувшись в палаты, я отобедал, размышляя о том, что еще сегодня надо сделать и чем стоит заняться в ближайшие дни. А планировал я совершить небольшой вояж вокруг города, посмотреть, как мои тиглые живут, да и в старицкие пещеры заехать хотелось. Перекусив, я вышел на улицу, где вовсю уже происходила раздача слонов, с шумом, гамом и скандалами. Каждый из новичков пытался получить чего получше, как ему казалось, или на что у него упал глаз. Пару раз дело даже до драк чуть не дошло. «Дядюшка, непотребство творят», — обратился я к Олегу. «Ну это мы поправим», — кровожадно хмыкнул он. «Айда за мной», — приказал он ближайшей четверке сторожей и двинулся вперед, ввинчиваясь в толпу и раскидывая их, ничуть не смущаясь. Один особо одаренный даже замахнулся на дядюшку, но тут же получил зуботычину, а после и болезненный пинок от одного из сторожей. Не прошло и минуты, как он навел порядок, а Прокоп и Ивашка продолжили выдавать княжеские подарки. Спустя полчаса все было закончено, и народ весело расходился. «Илья», — окликнул я дворецкого, который чуть в стороне рассматривал происходящее. «Да, княже», — тут же подскочил он ко мне, — «из моих закромов выдай чутко сена до овса, на первое время. Тем, кто сегодня в полк вступил», — распорядился я. «Как прикажете», — махнул он головой. «Я же двинулся к Прокопу и Ивашке», что, стянув шапки, утирали пот и весело переговаривались. «Ну и люди, им дают, они еще нос воротит, выбрать пытаются», — расслышал я голос Ивашки. «Тут ты прав, ничего слаще репы то не ели, а нос воротит. Тигели им не такой, да и конь, кажись, хромает», — недовольно пробурчал Прокоп в ответ. «Агась, набрали в полк, ох, чую, намучаемся с ними», — согласился с ним Ивашка. «Нича, обтешутся еще», — с улыбкой подошел я. «Может и так, а коли нет, сами обтешим», — хохотнул Прокоп. «Верно, верно», — покивал я. «Вы в дозор выходите уже, хоть на одну из дорог. Да этих с собой берите. Самых молодых к карасю отправляйте, пущай посмотрит, чего могут. Коли начнут баламутить, то вон воевода поможет», — кивнул я в сторону деда, стоящего возле ворот вместе с туликами, которые внимательно смотрели за мной. «Как скажешь, княже», — приложив руку к груди, чуть согнулся Прокоп, а следом и Ивашка. «Прокоп, пойдем в гости, кое-что обсудить надобно», — почесал я щеку, на которой начал появляться юношеский пушок. «Рад завсегда тебя, Андрей Владимирович, у себя в гостях видеть, вот уж Марфа обрадуется», — разгладил бороду довольно Прокоп. «Дядя Олег, пройдись со мной», — обратился я к дяде. «А остальные пусть отдыхают», — махнул я рукой, отпуская сторожей, и вновь повернулся к Прокопу. «Вот и ладненько, побеседовать-то я как раз с ней и хочу», — тихо произнес я. «Ну чего бы и не побеседовать», — напряженно выдал Прокоп. «А о чем?» — с подозрением спросил он. «Глава 20. Вот и послушаешь», — улыбнулся я. «Давай веди в свои хоромы, хохотнул и вопросительно посмотрел на Прокопа, который, лишь вздохнув, повел нас к себе на подворье, где возле дома в одном зипуне Богдан упражнялся с саблей. «Тятя!» Тут же отвлекся он на скрип ворот, опуская саблю. «Здрав будь, Богдашка!» – задорно крикнул я. «Андрей!» – протянул он и тут же поправился. «Владимирович!» «Пойду Марфушку поищу!» – хмыкнул Прокоп и направился в дом, а я к Богдану. «С саблей играешься?» – хмыкнул я. «Помню, как мы игрались, эх, было время!» – вспомнил я. «Кажется, совсем недавно, а столько времени утекло!» Промелькнуло у меня в мыслях. «Да», расплылся в улыбке Богдан. «А помнишь, как волки-то напали? Как от них отбивались? Еще бы, ежели бы не Черныш, славно он их копытами топтал». «Это да», кивнул. «Я же тогда тебе обещал, что будет и у тебя настоящий боевой конь», припомнил я ту нашу беседу. «Вот сам можешь в конюшнях, что за городом, себе под седло любого выбрать. Скажешь, я разрешил, благодарю». У Богдана от недоверия и радости округлились глаза. Я же чувствовал себя не совсем в своей тарелке, как-то неудобно перед ним было, что совсем забыл о нем. «Писать-то и читать учишься, ты, кажется, хотел», — протянул я. «Да, у святого отца Никия, учит он. Святое писание читаю, еще не отойдя от моего подарка», — заторможенно ответил Богдан. «Андрей Владимирович», — услышал я Прокопа, он выглядывал из открытой двери. «Здесь Марфа, и стол уже накрыли», — протянул он. «Поснедать, это я завсегда», — ответил я, и мы, переглянувшись с Богданом, улыбнулись, как в старые добрые времена. Кивнув дяде Олегу, мы направились в дом Прокопа. В доме пахло дымом и свежим хлебом. Я скинул кафтан на лавку, давая понять, что пришел не только как князь, но и как старый друг. Но разве сотрешь ту невидимую грань? Даже Олег, усевшись у порога, положил ладонь на рукоять кинжала. «Не ждали тебя, Андрей Владимирович?» Уж в гости, ставя передо мной деревянную кружку с медом, покачала головой Марфа. «Благодарствую», — протянул я, поднимая кружку и отпивая из нее. Марфа, поправляя платок на волосах, метнула на мужа взгляд, от которого даже я внутренне съежился. «Как на новом месте освоились, все ли ладно?» — поинтересовался я. «Хаем, все хорошо, княже», — довольно кивнул Прокоп. «Я-то к тебе, Марфа, пришел поговорить». «Ко мне?» – удивленно посмотрела Марфа. «Да, вспомнил я, как ты ладно с хозяйством управлялась, когда матушка моя почила. Вот помощь твоя понадобилась». За столом разлилась тишина, лишь Богдан крутил головой, поглядывая то на меня, то на мать с отцом. «Так я завсегда тебе, Андрей Владимирович, помогу. Вот только в чем, понимаешь, Илья Дворский служит исправно, да не мой человек, не я его ставил, а чужой ум». «Потемки, холопов, опять же, много». Прокоп замер, поняв намек, нахмурился. «Марфа, надобно мне, чтобы ты присмотрела и за кухней, и за холопами. Все ли довольны, никто ли им ничего нашептывает? Да и чтобы мне в пищу чего не подсыпали. А ты, княже, веришь, что бабьи глаза острее дворецких?» Хмыкнула Марфа. «Твоим глазам верю», серьезно посмотрел я на нее. «Коли соглашусь, кто ж за хозяйством присмотрит?» Всплеснула она руками. «Ты справишься, да и Прокоп с Богданом не всегда на службе, да и прикупить холопов сможете, уж не обижу», посмотрел я на обоих. Она кивнула, будто ожидала этого, в ее взгляде читалась смесь любопытства и страха перед новым. «А к Илье как подступаться?» – спросила Марфа. «Нечто прямо сказать, князь бабе больше верит», – я усмехнулся, вставая. «Скажем, что прислано помогать ему, истинную причину знаем лишь мы трое, да и Афоньку, жену трое, к себе в помощь возьмешь, уж вдвоем сладите», — хмыкнул я. «Ну, коли так», — не совсем уверенно протянула Марфа. «Так, именно так, к вечерне приходите, поснедаем уже у меня, да Ильей тебя покажу». «Спасибо, Андрюша», — вдруг протянула Марфа и, поднявшись, обняла меня. Я же лишь улыбнулся, приятно было. Покинув дом Прокопа, я оглядел заснеженную улицу, праздно шатающего народа почти не было. «Дядюшка, а не прогуляться ли нам до кузнецов?» — предложил я. «Коли надо, можно и прогуляться», — хмыкнул в бороду дядя Олег, и мы направились к кузнецам. Кузница встретила меня привычным гулом. Звон молотов, шипение раскаленного металла в воде, запах угля и пота. На столе лежали заготовки, узкие железные полосы связки гвоздей. Корчун, бородатый и седой, с руками, покрытыми старыми ожогами, вытер ладонью пот со лба. «Княже, все перековали», и он указал рукой в сторону металлических чушек, что покоились в углу. Вот и славно, будет из чего лопаты ковать. Тишина накрыла кузницу, будто угли в горне внезапно погасли. Петрушка выронил клещи. Лопаты, Корчун замер, словно я предложил ковать мечи из соломы. А чего их ковать-то? Железной полосой оббило и усе, так испокон веков. Не такие, я ткнул пальцем в воздух, будто рисовал перед ними. Железные будем делать, чтобы, чуть что, не ломались. Лезвие острое, как нож, длиной в два пальца, шириной в ладонь. Корчун перекрестился, за ним робко повторил Петрушка. Дерево земле роднее, оно дышит, и он перекрестился. Я сжал зубы и выпустил через них воздух, пытаясь успокоиться. Не корчевать надо, корни в земле. Пока деревянной лопатой обкопаешь, семь потов сойдет, так она еще и сломается. Так водится, пробормотал Корчун, но я уже подошел к стене, где висели кричные полосы. А теперь вот так будет. Полностью лопату из железа, а посередине утолщение сделаешь в мизинец толщиной. Понял? И Корчун понуро кивнул. Одну сделаешь, покажешь. Железо хорошо проковывай. А еще вот такую лопату. И я согнул ладонь под углом. Широкую, с четыре ладони, края по бокам загнутые, чтобы ничего не просыпалось. Да это ж на вес серебра выйдет, ахнул Петрушка. А ты мое серебро не считай, гаркнул я. Еще дюжину посохов железных мне по плечо. С одной стороны четыре грани острием, а с другой две. Перешел я к описанию лома. На меня же смотрели, округлив глаза. Были мысли еще попробовать сделать косу. Вот только, глядя на своих кузнецов, я понял, что пока не стоит торопиться. Видя их реакцию и прикидывая стоимость железа, которое я изведу, подумал, что, может, и повременить надо было. Ага, сейчас, тут же ответил я себе. А еще я хочу, чтобы вы вилы железные сделали, с четырьмя зубцами, немного загнутыми вверх, чтобы ими удобнее было корни подцеплять. Решился я на еще один эксперимент. Свят, свят, тут же забормотали оба кузнеца. Вы чего, не понял я. Так это в гиенне же огненный бес и грешников в котел вилами гонит. Замявшись, ответил Корчун. А мы их осветим, предложил я. Да и для дела они, чтобы пни легче доставать было. Разве мы бесы какие, людей вилами тыкать? И я напоказ перекрестился и даже прочитал короткую молитву. В общем, по одной лопате и вилам сделайте. Закончил я разговор и покинул кузню. Андрей, может, не стоит вилы все же, действительно бесово орудие? Негромко произнес дядя Олег, да и остальное тоже, дорого выйдет, дорого, но для дела, пеньки корчевать деревянными лопатами, это, и я махнул рукой. Оставшийся день пролетел незаметно, просто так в городе сидеть и дожидаться дядю поздея мне не хотелось, и я решил объехать свои владения, заскочить в пару сел, посмотреть, как люди живут, да и посетить старицкие пещеры. На вечерне собрались все мои ближние и приглашенные мной Прокоп с Марфой, Богдана. Впрочем, они с собой не взяли. Шли неспешные разговоры, в том числе и о моей предстоящей поездке. Провожатыми выступят братья Степурины, они местные, все дороги знают. Акиш, кликнул я холопа, Илью найди и позови. Холоп тут же унесся исполнять. Звал, князь, спустя десяток минут в малой зале появился мой дворецкий. Да, Илья, медленно протянул я доволен твоей службой, ты хорошо справляешься, потому я решил одарить тебя 10 рублями. Благодарствую, княже, тут же отвесил поклон Илья. Хозяйство разрастается, гости часто приезжают. Потому решил я тебе в помощники определить Марфу, она жена Прокопа, моего десятника. Мне в свое время она помогла управиться с хозяйством. Думаю, с обязанностями ключницы справится, да поможет за холопами приглядывать. Выдал я на одном дыхании. Сам же внимательно глядел за Ильей, и, судя по всему, мои слова ему не особо пришлись по душе, губы чуть скривились, но он тут же исправился. «Благодарю, княже, за заботу», — вновь отвесил он поклон. «Ты прав, забот стало больше, и я буду рад помощи. Давай, посиди с нами», — махнул я рукой в сторону стола, и Илья тут же уселся рядом с дядей Олегом напротив Прокопа и Марфы. «Ничего, разберутся». А на недовольство Ильи наплевать, моя жизнь мне дорога. Марфа, если что, присмотрит, промелькнула у меня в мыслях. Ужин прошел спокойно под приятные разговоры, лишь Илья отмалчивался, изредка бросая на Марфу взгляды. После утренней молитвы, захватив сторожей во главе с дядей Олегом и братьев Степуриных, а также пятерку из вновь вступивших в полк, мы выехали. Деревни и села встречали меня тишиной, нарушаемый лишь скрипом колодезных журавлей и редкими голосами. Дым от очагов стелился низко над землей, смешиваясь с морозным воздухом. Избы, крытые соломой, стояли тесно, словно прижимаясь друг к другу для тепла. Стены, почерневшие от времени, были испещрены трещинами, а окна, затянутые бычьими пузырями, пропускали лишь скудный свет или были закрыты ставнями. Крыши кое-где проседали, а у некоторых домов и вовсе отсутствовали ворота, видимо, сожженные на дрова. Крестьяне, завидев меня, спешили скрыться в избах или, наоборот, выходили на улицу, низко кланяясь. Их лица, изможденные и серые от постоянного труда, выражали смесь надежды и страха. Дети, худые, прятались за спины матерей, а старики, сгорбленные и молчаливые, наблюдали за всем из-под нависших бровей. Поля вокруг деревень были покрыты снежным настом. На земле лежали редкие кучи соломы. Скот почти отсутствовал, лишь пара тощих коров и несколько кур копошились у заборов. Жизнь здесь была цикличной, как смена времен года. Весной – посев, летом – работа в поле, осенью – сбор урожая, зимой – борьба за выживание. Все просто и жестоко. Люди здесь знали, что их судьба зависит не только от труда, но и от природы. Будут ли заморозки или засуха? Мысли о том, как им помочь, не покидали меня, вот только чем. Единственное, что я сейчас могу, не допустить смуты. После мы поехали в Старицкие пещеры, вход в которые расположился близ деревни Столпина. Вот, стало быть, здесь белый камень добывают, указал на вход в пещеру, расположенный во овраге, Иван Степурин. Возле же оврага стояли разные сараи, возле которых уже лежали кучи выточенного камня, покрытые снегом. Деревенские во главе со старостой столпились неподалеку и с интересом нас посматривали. Глянув на старосту, я махнул ему рукой, и он тут же подскочил к нам с поклоном. «Покажешь своему князю пещеры?» – произнес я, посматривая на крепко сбитого мужика в кафтане из некрашенной ткани. «Покажу, чего не показать-то», – хмыкнул он. «Было бы на что смотреть. Пещеры старицы встретили меня гулким эхом шагов. Рабочие, похожие на призраков в свете факелов, долбили мрамор. Белый камень для Москвы», — вспомнилось мне. И тут неожиданно затряслась земля. Да так, что я на ногах не удержался, упав на задницу. Сверху посыпалась пыль и камни, а вокруг раздались крики страха. «Господь гневается», — расслышал я среди криков, и тут по ушам ударили скрежещущие звуки. А после все стихло, как и не бывало, полчаса понадобилось, чтобы все успокоились. «Княже, пойдем обратно», — схватив за плечо, потянул меня на выход дядюшка. «Да погодь ты, сам могу идти», — начал отпихивать я его. «О, проход открылся», — донесся до меня возглас одного из рабочих. «Слышал, давай посмотрим», — взыграло ко мне любопытство. Я, наконец, вырвался из цепких пальцев дядюшки и рванулся на голос. «Какой проход открылся?» Забежал я в ближайший зал. «Так, вон на», — махнул один из рабочих в сторону прохода, что раньше был завален камнями, но толчки их растрясли и камни скатились. «Дай сюда», — выхватил я у одного из сторожей, что догнал меня, факел и полез в проход. Все-таки было любопытно посмотреть, что скрывали пещеры. Да и кто не мечтал в детстве найти чего-нибудь эдакого? «Андрей, стой!» — раздался возглас дяди, но я успел шмыгнуть в проход и замер на месте, освещая его чадящим факелом. Там лежало тело, все высохшие, в какой-то броне и шлеме, в руках же у него было два каких-то предмета. «Находка, однако», — пробормотал я, тут рядом появился дядя, вновь ухватил меня за плечо и потащил на выход. «Да стой ты, глянь, чего нашел!» — крикнул я, сопротивляясь и указывая на тело. «Не убегу я!» И дядя замер, оглянувшись, с ужасом и страхом посмотрел на тело. Я же, вырвавшись, шагнул к мертвецу, аккуратно разглядывая то, что у него было в руках. Мои брови взлетели вверх от удивления, когда я понял, что это. Глава 21. «А ну пойдем, князюшка», — вновь ухватил меня дядя за плечо, не давая рассмотреть как следует. «Да, дядя, отпусти», — начал сопротивляться я и размахивать факелом. Вот только ни мои уговоры, ни сопротивление действия не возымели, и дядя продолжил тащить меня к выходу. «Чего там у вас-то?» В проход заглянули Федотка и Иван Степурин, заодно еще больше освещая галерею факелами. Дядя же Олег, скривившись, отпустил меня. «Не делай это, княжеское достоинство позорить перед посторонними». Я же, получив свободу, вновь рванул к телу. «Посветите мне», — всучил свой факел дядя и принялся внимательно рассматривать тело. Почивший был облачен в доспех, но не в привычную мне кольчугу или тигели, а во что-то более тяжелое. Грудь была в небольших пластинах, скрепленных между собой, как чешуйки у рыбы. Между пластин была видна застрявшая стрела с обломанным древком. Ламеллярка осенила меня, и я посмотрел на лицо мертвеца. Оно было чуть усохшее, можно сказать, мумифицировалось. Повернув голову, я оглядел галерею. Вход завалило, доступа воздуха нет. Здесь прохладно, вот и сохранилось тело, промелькнуло в мыслях. Только глянь, сколько же здесь он лежит. Вдруг донеслось от Ивана. Ага, ни гниль, ни тлен тела не взяли. А чего это он держит? Спросил дядюшка. Сейчас глянем, ответил я и аккуратно вытащил из-за правой руки предмет в локоть длиной и шириной. Ох ты ж, ау-у. Тут же донеслось ото всех. В моих руках оказалась икона с дорогим золотым окладом, да еще и с драгоценными каменьями. На иконе был изображен Георгий Победоносец, что повергает копьем дракона. Краски немного поблекли, да и в некоторых местах дерево чуть треснуло. Было видно, что икона старая. «Милость Господня», едва слышно с придыханием произнес Федотка и перекрестился. «Это святой, святой воин», в тон ему ответил дядя. И проход открылся, лишь когда князь в пещеры зашел. И тут все взгляды сосредоточились на мне. «Господь благоволит князю», впервые подал голос Иван Степурин. В этот момент я смотрел на дядю, и мне показалось, что его глаза свернули каким-то странным блеском. Даже как-то не по себе стало, пробрало прям. «Русские никогда по одному не ходят, с ними Бог», промелькнула в голове какая-то дурацкая шутка. «Хах», только и выдал я. «Надержи», и я всунул в руки Федотка икону, которую он, принимая, развернул. «Ну-ка погодь, так, держи ровно», крикнул я, когда заметил надпись на другой стороне иконе. «Посвети», покосился я на дядю, который тут же поднес два факела поближе, и действительно, на иконе обнаружилась надпись на греческом, которую я, шевеля губами, начал читать, благо уже немного поднаторел и с горем пополам мог разобраться. «Чего там написано-то?» – поторопил меня дядя. «Вот только мне совсем не хотелось читать это вслух, вот совсем. Княже, ну, интересно же», – начал конючить и Федотка. «Эх», – выдохнул я, собираясь с силами. «Из Святого Писания это, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей», прочитал я надпись. «Ау!» И вдруг на мне вновь сосредоточились все взгляды. «Как есть Божья милость князю нашему», каким-то возвышенным голосом выдал Федотка. «Меня же начало потряхивать от такого, хоть из 21 века и всякого повидал, но, млять, у него и под другой рукой что-то лежит», пробормотал я, поворачиваясь к мертвецу, и аккуратно вытащил из-под левой руки тяжелую книгу. Она была тяжелая и тоже в окладе. Открыв ее, тут же понял, что ее страницы сделали не из бумаги, а из хорошо выделенной кожи. «Священное писание, на греческом», тут же озвучил я. «Князь, ты святого война православного нашел», шепотом и с придыханием заметил Федотка. «Я же осматривал эту композицию, а в голове бился один вопрос: что мне теперь с этим делать? Может, стоит вернуть икону и книгу на место, закрыть проход и сделать вид, что ничего и не было? Вот только, оглядев всю великолепную троицу, я понял, раструбят на всех углах. Святого нашел князь, с одной стороны, это может быть действительно знак, что я все правильно делаю и у меня есть поддержка на небесах, а это можно использовать. С другой стороны, неизвестно, как к этому в Москве отнесутся, а конкретно царь, может, увидит, что я ему конкурентом стал, или нашепчут, или еще чего. Не нам судить, а святым отцам, может, и не признают его святым», тихо произнес я. «Да как это не признают, Андрей Владимирович?» — возмутился Иван. «Тело его целое, будто только уснул, да еще икона и святое писание, как есть святой воин, может, и святой», — протянул я. «Здесь его и оставим, здесь он нашел покой, здесь пусть и лежит, может, и станет здесь место святое и намоленное». К этому времени народ уже столпился возле прохода и с интересом посматривал внутрь, ловя каждое наше слово. Под моим приглядом проход очистили, а после и бревнами перегородили, дабы никто не лез. Со старостой и каменотесами я переговорил и приказал не тревожить покой война, а там святые отцы разберутся, что делать. Икону же и книгу я забрал с собой и убрал в седельную сумку, после чего мы двинулись в старицу. Прибыли уже в сумерках. «Иван, отвези найденную икону в собор Бориса и Глеба и расскажи о произошедшем отцу Никию». Я достал икону и передал Ивану. Книгу же решил осмотреть самостоятельно, Нет, не с целью писания почитать, а просто осмотреть книгу. Ей же может быть как 100 лет, так и все 300. Она могла быть написана во времена Византии. В общем, интересно мне было ее потрогать и полистать. Исполню, князь, отвесил мне поклон Иван Степуриный, кликнув возницу, поспешил в собор. Дядюшка, я домой отдыхать, так что и ты можешь отдохнуть. Мне и сторожей хватит, покосился я на Федотка. Уверен? Пробурчал дядя Олег. Уверен, хмыкнул я. Вместе мы доехали до городской крепости и разделились. Я в палаты вместе со сторожами, а дядя домой. Въехав на княжеское подворье, я кликнул ближайшего холопа и приказал накрывать на стол и истопить баню. Самолично отвел черныша на конюшню и приделал в руки конюхам, которые тут же его расседлали и повели кормить и поить. Не успел я пройти к своей комнате, как объявился Акиш. Он помог мне переодеться, а там и банька подоспела. Помывшись и отогревшись, я вернулся в комнату и, захватив Святое Писание, отправился в зал, где уже был накрыт стол. Подняв кубок, Акиш тут же его наполнил медовухой и принялся набивать живот. Спустя минут 20, утолив голод, я омыл руки в теплой воде и аккуратно положил книгу на стол перед собой. Обложка была почти черного цвета, на ней виднелось тиснение в виде креста, его контуры стерлись, но узор все еще угадывался, как память о давно ушедшем мастере. Металлические уголки, некогда сиявшие, теперь покрылись патиной, но все еще крепко держали книгу. Застежки, две массивные пластины с выгравированными виноградными лозами, со скрипом поддались, будто нехотя открывая ее. Пергамент, желтоватый, почти золотой, где-то толще, где-то тоньше, следы несовершенства старой выделки. Я осторожно перевернул лист, и он ответил мне тихим шелестом, словно вздохнул. Края неровные, с зазубринами. Буквы, выведенные с невероятной тщательностью, будто выкованные из темного металла. Унциал, величественный, округлый, каждая буква как маленькое произведение искусства. Чернила почерневшие от времени, но все еще четкие. А вот здесь киноварь, алая, как кровь. Заглавная буква, украшенная витиеватым орнаментом. Я аккуратно перелистывал страницу за страницей, наслаждаясь реликвией. Казалось, само время застыло. И вот, наконец, я перевернул последнюю страницу, в конце которой был отступ и дрожащими буквами выведена очередная надпись, в которую я вчитался. Написано рукой у грешного Феофана, писца собора Святой Софии, в лето 6043-го. Еще раз проведя по странице рукой, я захлопнул книгу, закрыв на защелке. «А чего это такое, княже?» — поинтересовался Акиш. «Воина почившего нашли в Старицких пещерах. Вот это Святое Писание с ним и было», — ответил я. Тут дверь открылась, и на пороге появился отец Феодор собственной персоной, который сверлил меня недовольным, даже, можно сказать, злым взглядом. В руках у него было что-то, напоминающее кованые вилы без черенка, с четырьмя прямыми зубцами, имеющие утолщение к концу. «Княже», — донесся до меня его голос, полный недовольства, и, не спросив разрешения, он шагнул в залу. Я же молча наблюдал за этим действом. «Чего же ты творишь, князь? Неужто тебе бесы чего нашептали, раз ты повелел их орудие сковать? Да и честное железо переводишь, да еще и умы смущаешь. Вот что это такое, бесовское орудие и есть, что грешные души в котлы кидают». Феодор весь свой спич тряс вилами. «Да как ты до этого додумался-то, князь? Читаешь ли молитвы на ночь? Крестное знамение ты используешь или ты все? Пропащая душа, ой, горе мне, горе, не уследил». Продолжал надрываться мой духовник. «Ой», донеслось от Акиша, и он зажал рот руками. «Хватит», со злостью проорал я и кулаком долбанул по столу, да так, что и самому больно стало. Ворвался сюда, не спросив. «Да причитаешь, как базарная баба, да я епитимью на тебя наложу, да чтоб даже и не думал больше о бесовских орудиях», начал еще больше заводиться мой духовник. «Рот закрой». Поднялся я, как есть базарная баба, ни ума, ни мыслишки. «Ты видел сегодня отца Никея?» — спросил, еле сдерживаясь, чтобы ничем не запустить в священника. «С утра видел», — замер Феодор от неожиданного вопроса. «А если бы сейчас видел, знал бы, что в Старицких пещерах произошло, и не блажил как пес. А чего там произошло?» — успокаиваясь уже, спросил Феодор. «А то, что открылся мне проход в пещеру, где нашли мы икону Георгия Победоносца и Священное Писание, писанное в самом Константинополе в соборе Святой Софии. Да тело воина православного, что ни гниль, ни тлен не взяли. Может, он вообще святой? Далось бы такое в руки грешнику и тому, кто спутался с нечистой силой. Орешь тут, блажишь. Ты на кого голос поднял? Смерть — это уже второй раз. Запомни, Феодор, третий раз для тебя плохо кончится. И еще тебе откуда знать, какое оно, бесово орудие, а ли ты видел сам? И, прищурившись, я на него посмотрел. Феодор же, замявшись, повертел головой. То-то же, в своем ли уме князя обвинять в таком, а ли не ведаешь, что я сам в церковь ежедневно хожу да молюсь там еще в первых рядах, а ли не Божья милость то, что мне в руки далось, и не знак Божий, ведаю, буркнул он. Гордыня тебя, княже, ест, твердо произнес он. Ах ты, пес смердящий, гордыня, значит, не ед, гордыня это у тебя, себя возомнил всеведущим да всезнающим. Прибежал, обвиняешь меня во грехах, другой бы на моем месте за такое вверх ногами тебя подвесил и не посмотрел, что Божий человек, продолжал напирать я, хотя злоба уже начала успокаиваться. Небось не слухи эти тебе стрикороба наплели, а ты и поверил, возомнил непонятно что и сразу прибежал сюда. Нет, чтобы со знающими людьми поговорить, с тем же отцом Никием, узнать, что это и зачем. Прибежал, лаешься как пес, это у тебя гордыня. Уж поверь, я с отцом Никием поговорю, чтобы епитимью на тебя наложил да строгую. Может, думать начнешь. А теперь пошел вон, пес. Феодот же замер и не спешил уходить. Так зачем сие? Приподнял он вилы и произнес, будто через себя переступал. Ох, неужто тебе интересно стало? С сарказмом ответил я. Нужны они, чтобы землю рыхлить. Удобно было корни подцеплять да вытаскивать, а там и обрубать или откапывать, да и потом пригодятся. В мягкую землю удобнее сажать будет, да и расти лучше будет. Сажать, расти, с недоумением переспросил мой духовник. Так ты же повел железные лопаты делать, зачем землю рыхлить? Подозрение так и звучало в голосе Феодора. В земле копаться, разве то дело князя? Лопат на всех железных не хватит, отбрил я его. Вот разрыхлили, подкопали, да и обрубили корни, а там и вытащили. Да и не копаюсь я в земле, вот еще. Но, как князь, я должен о людях заботиться, вот и забочусь на будущее. Сейчас же мне поле нужно, чтобы коней пасти. Ибо мне это царь поручил, как можно более высокопарно заявил я. Гм, благодарю, княже, отвесил поклон Феодор. И прости меня за словеса мои придерзновенные, о твоей душе пекусь. Пойду проведаю отца Никия. Так он в монастырь ушел. Раздался голос от двери. Это был Иван, замерший на пороге. Чего это вдруг? Хмыкнул я. Ну, стало быть, я ему икону показал да рассказал о находке. Вот он забрал икону и поспешил в монастырь. Стало быть, с вестью о произошедшем. Завтра в пещеры ехать хочет, сам во всем убедится. Может, из монастыря кто поедет? Тут же пояснил Иван. Пожалуй, и я схожу туда на икону гляну. Протянул и тут же заспешил Феодор. Ты вилы-то оставь. Еле успел крикнуть я. Феодор тут же развернулся и аккуратно положил их на стол рядом со мной. Глянув, как Феодор покинул залу, я только усмехнулся. Даже злость схлынула, вроде и мешает мне, а вроде и заботится по-своему, сильно в мои дела не лезет, но наверняка докладывает игумену монастыря о них. Андрей Владимирович, тут протянул Иван Степурин, ломая шапку в руках. Ну, глянул я на него, скоро же новые десятки сделаете. «Может, меня десятником поставите?» – неуверенно протянул он. «Рано», – ответил я, и Иван тут же сник лицом. «О туликах слышал?» – и Иван кивнул. «Вот когда они прибудут, тогда и сделаю. Ежели твой десятник скажет, что справишься», – и Иван сразу засиял. «Я не подведу, княже», – воодушевленно произнес он. «Отец Никий еще что-нибудь сказал?» – поинтересовался я. «Ага, что это действительно может быть святой, вот только убедиться надо», а потом и на Москву писать. «Славно, славно», — покивал я. «Ладно, иди отдыхай». И я махнул рукой, Иван тут же, окрыленный, покинул залу. «Вот такие вот дела, акиш», — пробормотал я, беря вилы в руки. «Трудно быть князем, Андрей Владимирович», — тяжко вздохнул он, чем вызвал у меня улыбку, и я же потянулся к изделию кузнецов. Вилы были монструозными, да еще и тяжелыми, не меньше 2 килограмм, зубцы были 4-гранные, как и перекладина, кованые. Как мне казалось, были видны даже удары молота, надо будет переделывать, хотя бы расстояние между зубцами уменьшить. Да и подумать надо, как качество металла улучшить, повспоминать, ведь какая-то мысль крутилась в голове, но ее ухватить я так и не мог, так что со вздохом отложил вилы. Забрав книгу, я направился спать. С утра после посещения заутренней, которую вел Феодор, отец Ники вместе игуменом убыли в Старицкие пещеры. Я же направился к кузнецам и осмотрел все остальное. Лопаты вышли, на мой взгляд, неплохими, вот только чересчур толстыми и тяжелыми. Толщина их была не меньше, чем пол сантиметра, так что пришлось с кузнецами повозиться, объясняя им, что они должны быть тоньше, а то умаешься махать, и лучше проковывать надо, дабы не сломались. Да и провил объяснение время заняло, но хоть ломы они с первого раза сделали, которые меня устроили. Выйдя из кузницы, я заметил, как в мою сторону несется Викша, размахивая руками. «Княже, едут!» – заорал он во все горло. «Кто едет?» – не понял я. «Дядя Поздей возвращается, подьячий Савка, Поздей Прохорович едет и Савка с ним, только они не одни, тяжело дыша», – сообщил Викша. Глава 22. «Ну, я вопросительно вздернул бровь. Родичи ваши, княже?» Пропыхтел Викша. «Родичи, родичи, а, волынские, я же их в гости приглашал и совсем забыл о них», быстро сообразил я, сам же скривился. «Тут такие дела творятся, столько еще сделать надо, а мне их придется развлекать. Хотя в шуты я не нанимался, приму, познакомлюсь и уважу, да буду своим заниматься, а они пусть глядят или сами чего придумывают. Ну, беги тогда к Илье, пусть к приему гостей готовится», махнул я рукой. Так он уже знает. Марфа слышала, ну, жена Прокопа, уже готовится вовсю, сразу ответил Викша. Ну и славно, когда ждать-то их, поинтересовался я. К обедне должны прибыть, как я понял, пожал плечами Викша. Я махнул рукой, отпуская его. Желание что-либо делать пропало, и я просто шатался по городу, а после и по крепостной стене прошелся, осматривая округу. Там я и увидел огромную процессию, выезжающую из леса, не меньше 17 саней, причем большая часть была груженная, а на остальных, укутавшись, кто-то ехал. Шибко разошлись, присвистнул я и поспешил в палаты переодеться. Надо же гостей встречать в лучших одеждах, а то начнут между собой шептаться, мол, князь их не уважает или беден совсем. Я немного припоздал, и возле ворот уже все стояли. Дед обнимался с дядькой Поздеем, подьячий Савка тоже стоял неподалеку, о чем-то посмеиваясь с Елисеем. В стороне с каменными лицами стояли волынские, их было семеро, и двое из них мне знакомы, да и толпа встречающих была немалая. Почти весь город, включая Илью, Ждана и холопок с хлебом-солью, за ними притулилась Марфа с Афинькой. «Дядюшка, иди обнимусь». В первую очередь я подошел к Поздею и крепко с ним обнялся, а после уже обратил внимание на волынских. Я вроде бы их и простил, но чувства, которые они вызывали у меня, были противоречивы. «Здравствуйте, родичи», — улыбнулся я им, уперев руки в боки. «Здравствуй, князь». «Здравствуй, родич», — раздалось в ответ от волынских. Я покосился вопросительно на Ивана Ивановича, который в прошлый приезд выступал в роли старшего, и он, тут же поняв, начал представлять родственничков. Старшими по возрасту и по статусу был Матвей Григорьевич Волынский, двоюродный племянник моего прадеда. Ему было за 50, худой, поджарый, с умным взглядом. Он уже успел побывать на воеводстве в самом Пскове. С ним было два сына: Иван Матвеевич Большой, которого я уже знал, и Иван Матвеевич Меньшой, отрок лет 15, который стеснялся, но с любопытством посматривал на меня. После шли братья уже Ивана Ивановича, Степан Иванович и Семен Иванович, очень похожие между собой, хоть и различавшиеся возрастом. Иван был самым старшим, потом шел Степан, а Семен – самый младший. Был еще один родич, Петр Федорович, до 30 лет он не дотягивал и был в самом расцвете сил. Когда с расшаркиваниями было покончено, я махнул рукой в сторону холопок, которые тут же подскочили и протянули дорогим гостям хлеб да соль. «По добру ли доехали, родичи?» – поинтересовался я, но, не дав ответить, продолжил. «Чего это я? С дороги устали, поди, отдохнуть вам надобно, а расспросы и разговоры уж потом. Илья, покажи моим родичам палаты да позаботься о них». «Княже, благодарствую», — взял слово Матвей Григорьевич. Только и в этот раз волынским выдалось быть царскими посланниками. Он вытащил из складок одежды грамоту и протянул мне. Я усмехнулся, принял грамоту в руки, оглядев в первую очередь царские печати, развернул и вчитался. Однако, по мере прочтения у меня поднимались брови. Вокруг все замерли, тянули шеи, пытаясь разглядеть написанное. Я же, хмыкнув, решил на свой манер ознакомить всех с содержанием, благо ничего секретного там не было. «Царь наш Дмитрий Иоаннович желает мне здравствовать и хвалит в делах моих», — начал я. «Также сообщает, что жениться намерен, и быть мне Тысяцким один, Тысяцкий, свадебный чин, начальник свадебного поезд, как правило, крестный или дядька жениха. Это звание на свадьбе считалось самым важным и предоставлялось или царским родственникам, или первейшим сановникам. В обязанность входило быть неотлучно при женихе, водить его под руку во время переходов из одной палаты в другую на его свадьбе, которая по весне должна состояться. Ау! Донеслись возгласы из толпы. Я поднял руку, и все успокоились. Летом царь в поход идти собрался и предписывает мне быть при нем вместе с полком Старицким. Вновь вокруг раздались крики удивления и хвалебные возгласы. Это еще не все. Также мне отныне следует именоваться первым сенатором, а Боярскую думу звать сенатом, закончил я. А это что за зверь такой, сенат-то? Донесся голос из толпы горожан. То же самое, что Боярская дума, только название иное. Были бояре, стали сенаторы, с усмешкой ответил я, вспоминая реформу милиции. А на кой? Донесся другой голос. А не нашего ума это дело. Царь-батюшка повелел, а мы исполнили. Грозно рявкнул я. Толпа зашушукалась, одетые дядья выглядели озадаченными, как и другие мои ближние люди. Лишь волынские улыбались и посматривали на посадских людей свысока, видать, знали. Мда уж, удружил царь, а я думал тихонько отсидеться на свадьбе, не отсвечивая. Придется принимать участие в организации этой свадебки, да еще и с панами этими дело иметь, мелькали мысли в голове. Я кивнул Илье, указав в сторону волынских, и он тут же подскочил к ним, расшаркиваясь на местный манер, и повел в город. Народ же продолжал обсуждать новости. Свернув царскую грамоту, я убрал ее за пояс и подошел к дяде Поздию. «Ну, рассказывай, как съездил? Все ли закупил?» «Хорошо съездили. Одного пороху 120 пудов закупили», — похвастался он. «Как?» — только и выдал я, подсчитывая количество пороха. «Это же выходило почти 2 тонны, неплохо. По 7 рублей за пуд вышло», — спустил меня дядя на грешную землю. «Так ты почти все серебро на порох испустил», — проворчал я. Дядя замялся, опустив голову. «Рассказываешь, не мнись», — вздохнул я. «Ну, стало быть, пороху нынче на торгу немного, да и дрянной совсем. Ты же много просил, а купить столько да тишком не выходило. Цену и вовсе ломили по 12 рублей за дурной совсем. Я же на Москве почти никого и не знаю. Благо Елисей подсказал к Агапке обратиться, а там и к Савке пошли. Он и помог, как раз свои дела завершал. С разрешения разрядного приказа и выкупили у казны, стало быть, на нужды старицы и старицкого полка. Только половину оплатил, остальное в долг взял, надо же и остальное было закупить», — признался дядя. «Значит, я казне еще 420 рублей должен», — подвел я итог. «Молодец, дядя, хвалю». И, улыбнувшись, похлопал его по плечу. «Благодарю, Андрей Владимирович. А то я, признаться, думал, что брониться начнешь», — расцвел дядя Поздей. «Порох в погреба надо сразу определить, дабы не промок или еще чего. Да и отдыхай, вечером жду за столом. А завтра уж и посмотрим, чего ты закупил, да новый народ по десяткам определим». После я направился к Савке, стоявшему неподалеку. «Раз ты здесь, значит, все удалось», — ухмыльнулся я. «Да, Андрей Владимирович, почитай, в последний момент успел дьяка Власьева поймать, пока он с посольством не убыл за невестою царскую. Там и сговорились, так что нынче я у тебя на службе». «Вот и хорошо, значит, быть тебе скоро дьяком, и не Савкой, а Савелием», — улыбнулся я. Подьячий расплылся в улыбке. «Да и служба для тебя уже есть. Мы списки по полку, конечно, составили, но надо новые. Да и переписать всех посадских людишек в городе», — тут же озадачил я Савелия. «Пока в палатах моих живи, а там и подворье тебе подберем, да и на обустройство серебра выделю». «Благодарствую, Андрей Владимирович», — поклонился мне будущий дьяк. Санный обоз медленно въезжал в город, а затем и в крепость. Порох был в небольших деревянных бочонках, которые тут же начали стаскивать в погреба. До вечерни было много времени, и, не утерпев до завтра, я полез осматривать покупки. 50 самопалов по 1,5 рубля каждый, не новые, конечно, но очень даже ничего. 65 тегелеев по 4 рубля, стеганые, как и полагается, на холщовой основе, да еще и с металлическими вставками. С десяток кольчуг, это уже для десятников, по 7 рублей да еще 30 копеек. Кольчуги были добротные, колечко к колечку, 6 десятков шапок бумажных по 90 копеек и дюжина шапок железных по 3 рубля, 7 десятков татарских луков и целая телега стрел, да 20 пудов свинца, но его уже на последние деньги брали, да к тому же с десяток пистолей взяли с кремневыми замками, зная, как я люблю эти игрушки. Как заверил Елисей, тут тоже помогли Агапка и Савка, посоветовали торговцев, да и поторговаться пришлось изрядно. С имеющимися у меня колесцовыми пистолями, что я на Москве брал, выходит больше 50. Это ж можно 5 десятков вооружить, этакие рейтары выйдут. Лучше молодых, конечно, их легче обучить. Свинца маловато, но у меня в загашниках 30 пудов лежит, хватит на учебу полковым и городским. Надо будет пушки местные еще опробовать, да к пушкарям кого из полка приставить, пусть научится, может и пригодится. Возьму малую пушечку в Москву, ага, и назову ее «Последний аргумент», усмехнулся я своим мыслям. Разглядывая самопалы, я думал о том, что их все же маловато, хотя я тогда на Москве 30 прикупил, найти только надо. Для горожан хватит, вот только им еще какое оружие для ближнего боя требуется, чтобы со стен отмахиваться. Сабля, конечно, не подойдет, ею владеть учиться надобно. Бердыши, может, а что, маши им да маши, и близко не подпустишь. Вот только они тогда совсем на стрельцов станут похожи. Нет, это не дело. Копья, едва слышно пробормотал я. Чего, княже, навострил уши Елисей. Ничего, иди отдыхай, вечером жду, отмахнулся я от него. Сам же продолжил размышлять. Наконечники и мои кузнецы смогут сделать, там и из дрянного железа сгодится. Древко метра два или побольше, и со стен вполне смогут отмахаться. Да и не только со стен, во время городских боев очень даже полезно стену копий выставить, а ли из-за телег тыкать. На крышах же стрелков разместить, с луками или самопалами, и вообще красота. Ага, пару пулеметных расчетов, и враг не пройдет, буркнул я себе. Бой, дело такое, да и смелость надо иметь. Хотя почему бы не потренировать и горожан, и своих людишек, выставить их в поле, а рядом пусть всадники носятся, пугая их. Неплохо должно выйти, заключил я. Завтра тогда и приступим, новые десятки сформирую да на горожан посмотрю, кто готов учиться и защищать родной город, мой город. Медленно направляясь в палаты, я был остановлен отцом Феодором. Ну, со скепсисом глянул я на него. Княже, дозволь книгу увидеть и показать отцу Никите и игумену. Съездили они в Старицкие пещеры и сами во всем убедились, вот теперь думают, как поступить. Игумен тебя завтра в монастырь приглашает, уважишь его. Ну, пойдем, дам книгу, но храниться она будет у меня или там, где я определю, как и икона. Веско произнес я, а то знаю я их, или в монастыре все спрячут, или, как доказательство, в Москву отправит, и не вернешь потом. Духовник мне не ответил, лишь голову склонил в согласии. Отдав книгу, я тут же выпроводил его и улегся на кровати, а там и грамоту царя достал, перечитал еще раз. Первый сенатор, только и хмыкнул я, так еще и с Марией возиться поди придется, все-таки тысяцким буду, а это, я так понимаю, должность немалая. Надо у Савки и Василия поинтересоваться, наверняка в курсе. Так и провалялся в кровати до самого вечера, раза три перечитав грамоту цареву. Надо еще и ответ сочинить, поприличнее, где славить царя и благодарить за честь немалую. Княже, стол накрыт, все уже собрались, выдернул меня из мыслей голос Ильи. Иду, бросил я и со вздохом поднялся, направившись в залу, где уже все сидели за столом в ожидании меня. Слева разместились все волынские. Первым сидел Матвей Григорьевич, после – Иван Иванович, третьим шел Петр Федорович, а дальше уже остальные. Справа от меня сидели другие мои родичи, во главе с дедом, после дядя Поздей, а там и Олег. За ним уже все мои ближние, включая Ивана Степурина, он хоть и не десятник даже, да и не сильно входил в мой ближний круг, но все же боярского роду. Я же со вздохом оглядел постный стол, на котором не было ни мясного, ни хмельного, слабую медовуху здесь за алкоголь не считали. Все-таки шел Филиппов пост в честь апостола Филиппа или Филипповка, как многие называли его, и продлиться должен был до самого Рождества. Взяв серебряный кубок, я позволил Акишу его наполнить и, приподняв, заговорил. Сегодня прибыли мои родичи по прадеду, сегодня же вновь большая семья в сборе благодаря промыслу господа, и, опорожнив кубок, уселся. Благодарю, княже, на добром слове, тут же степенно откликнулся Матвей Григорьевич, и понеслись тихие разговоры, Сначала о родичах, где и кто служил, кто чем выделился, а после перешли к московским новостям. «Ой, княже, совсем запамятовал, Василий Шуйский пир на Рождество устраивает, вот тебя, князь, приглашает к себе со всем почтением», — начал Матвей Григорьевич. А я так и замер с надкушенным пирогом с капустой, уставившись на него во все глаза. «Чего Шуйский меня на пир зовет?» — так и билось в голове. А Матвей что-то продолжал говорить, но я уже не слышал. Глава 23. Гул голосов в зале словно отдалился, превратившись в невнятный шум. Я сидел, сжимая кубок в пальцах, а перед глазами вставал образ Василия Шуйского, хитрого, опасного, с холодными глазами, в которых таился расчет. Хотя я его ни разу и не видел, но образ был именно такой.